Уважаемые радиослушатели, в рубрике «Продолжение следует» Радио России представляет книгу Александра Дюма «Отца. Путевые впечатления в России». Автор романа «Три мушкетера» путешествовал по России в 1858-59 годах. Все его открытия, наблюдения, все, что он увидел и описал, предназначалось для его земляков, читателей газеты «Монте-Кристо». Впервые на русском языке эта книга вышла в трех томах в 1993 году в издательстве «Ладомир». Страницы книги Александра Дюма «Путевые впечатления в России» читает Борис Иванов. Передача первая. Нижний Новгород. Мы остановились на четверть часа в Решме, чтобы принять еще около 30 пассажиров. До этого в Костроме их уже прибавилось 20 или 25. Чувствовалось, что мы приближаемся к Нижнему, и нас ждет огромное скопление народа, хотя мы должны были прибыть туда только завтра. С наступлением ночи мы, как обычно, остановились и бросили якорь посередине реки, против Балахны, города, где строится большинство грузовых судов России. Утром наш корабль был буквально наводнен пассажирами, едущими на ярмарку, и капитан начал волноваться, так как благодаря этому новому грузу корабль сильно осел, и уже перед Балахной мы чувствовали, что киль почти касается дна реки. Около 10 часов до нас стал доходить страшный шум, похожий на гром небесный, или скорее на гул перед землетрясением. Это был гул 200 тысяч голосов. Позднее, на одном из поворотов реки, мы внезапно увидели, как она исчезает под лесом разукрашенных флагами мачт. Это были суда, на которых, курсируя вверх и вниз по реке, торговцы привозили на ярмарку свои товары. С большим трудом проложили мы путь среди этих судов и пристали к набережной. На берегу реки стояли тысячи дрожек и телег, на выбор любителям. Мы наняли дрожки. Они, несмотря на ряд показных или истинных усилий кучера, могли двигаться только шагом. Через четверть часа достигли окруженные такой же толпой набережной Нижний базар. Она ограничена с одной стороны островом, образованным двумя рукавами Оки, с другой — ярмаркой. Мы очутились среди нагромождения ларьков, построенных на сваях. В ларьках были преимущественно национальные товары для народа — сапоги, рукавицы, шапки, тулупы и тому подобное. Наконец, мы достигли твердой земли и оказались у дороги, ведущей в гору, к городу. Дорога носит название Георгиевская. Это великолепное шоссе длиной почти с версту. Она стоила больше миллиона и была дарована Нижнему императором Николаем. Проехав почти треть пути, мы увидели справа Строгановскую церковь, построенную купцами Строгановыми, которых не следует путать с аристократами Строгановыми. Наконец мы доехали до площади фонтанов и очутились перед великолепной улицей, которая начиналась за церковью и терялась вдали. У меня, как я уже говорил, были письма для господ Грасса и Николая Брылкина, директора «Меркурия». По моей просьбе нас подвезли к «Меркурию». Я не преувеличу, если скажу, что в конторе «Меркурия» было по крайней мере человек 300. Мы прошли сквозь толпу и подошли к господину Брылкину. Мне не надо было называть себя, он меня узнал, прежде чем я открыл рот, хотя раньше никогда меня не видел. «Вы немножко запоздали», — сказал он, — «но все же мы постараемся вам кое-что показать. Я провожу вас к Грассу, он приготовил вам квартиру, затем вы передадите свою карточку губернатору, он предупрежден о вашем приезде, ожидает вас и приготовил вам сюрприз». «Мне?» «Да вам, и сюрприз удивительный, уверяю вас». «А нельзя ли узнать, что это за сюрприз?» «Нет, никак нельзя. А как фамилия вашего губернатора?» «Александр Муравьев». «Он из тех Муравьевых, которых вешают, или из тех, которые вешают?» — спросил я, смеясь. «Он из тех, которых вешают. Но он был в Сибири, насколько я знаю». «Да, Но вы, наверное, знаете также, что император даровал всеобщую амнистию. И так как Александр Муравьев был выслан в Сибирь без серьезных оснований, император счел своим долгом компенсировать это и назначил его губернатором Нижнего. Но этот Александр Муравьев был замешан в заговоре 1825 года. Да, об этом заговоре вы написали роман, у вас найдется о чем с ним поговорить. Господин Брылкин распорядился, чтобы в его отсутствие все шло как положено, и вышел проводить нас. Вышли мы через другую дверь, и перед нами открылось такое зрелище, что я ахнул от удивления. С высоты мы увидели слияние Волги и ее притока Оки. Перед нашими глазами было все поле ярмарки, то есть почти 2 квадратных лье земли, покрытой ларьками. Среди них сновала многонациональная толпа — русские, татары, персы, китайцы, калмыки и бог знает кто еще. С высоты террасы Меркурия видны были 4 ярмарочных городка. Первый — на острове между 2 рукавами Оки, второй — между озером Багрантосово и первым каналом Мещерского озера. Третий — между 2 каналами, которые образуют это озеро. Наконец, 4-й городок простирался между 2-м каналом и лесом. Этот городок целиком населен женщинами, то есть попросту это городок проституток. В нем от 7 до 8 тысяч обитательниц, которые приезжают сюда с самыми человеколюбивыми целями со всех концов европейской и даже азиатской России на 6 недель ярмарки. Я уже рассказывал, что ярмарка расположена на острове Оки, соединенном с нижним городом понтонным мостом длиной с 1/2 версты. Каждый год во время половодья Волга выходит из берегов и затопляет ярмарку. Поэтому решили поднять уровень земли на 7-8 метров. Это была веселенькая работа. С 3 сторон вокруг места, которое хотели поднять, вырыли канал, соединяющийся с Волгой через Мещерское озеро. Земли, вынутой из этой огромной канавы, оказалось достаточно, чтобы поднять уровень площадки. Затем сделали свайное основание, на котором были построены 2500 ларьков. Их отдают в аренду за 400 тысяч рублей. Вот к этим ларькам, покрытым жестью и соединенным длинной галереей, покоящейся на 8000 чугунных колонн, можно добраться по судоходному каналу. Церковь Святого Макария, покровителя ярмарки, высится над всеми сооружениями. Справа от нее армянская церковь, слева мусульманская мечеть. Перед церковью Святого Макария 2 ряда ларьков, расположенных перпендикулярно к церкви. Они предназначены для китайцев, которые покрывают их фантастическими украшениями, каких другие народы не могут себе даже вообразить. Однако китайцы их делают. Это вымпелы, знамена, флаги, украшенные змеями, драконами, птицами, зелеными, красными, синими, желтыми, развивающиеся на ветру над причудливыми крышами в форме пагод, расписанными теми кричащими красками, которые приобретают гармоничность под руками и кисточками китайцев. Здесь продают преимущественно чай. К моменту нашего прибытия уже было продано 32 тысячи ящиков. На ярмарке представлены самые разнообразные товары. На ней продается на 3 миллиона драгоценных камней и на 400 тысяч франков орехов. Циновок продают на 15 тысяч франков. Икры на 2 миллиона. Шелков на 8 миллионов. Одних только русских товаров продается на 90 миллионов. Товаров других стран Европы на 18 миллионов. Наконец, азиатских товаров из Китая, Бухары, от киргизов, армян и персов на 17 миллионов. Понятно, нам невозможно было обозреть всю выставку. Мы ограничились беглым осмотром, но заметили, что все сделки совершаются на честное слово, без письменных контрактов, без единого листа вексельной бумаги. В прежние времена рынок был в Казани. Но в 1554 году Василий Иванович, чтобы перенести эту огромную торговлю в Россию, запретил своим купцам приезжать в город, который еще не был завоеван, и выбрал для обменной торговли Макарьев. Наконец, в 1817 году для еще большей концентрации, а главное для поддержания русской торговли, ярмарка была из Макарьева переведена в Нижний. Тем не менее, она остается под покровительством святого Макария. На все время проведения Нижегородской ярмарки Макарьев любезно одалживает ей мощи своего святого. Франция представлена в Нижнем некоторыми модными товарами, ювелирными изделиями и сукнами. Там были выставлены индийские шали, китайские и турецкие ткани, ковры из смирны, кавказские шелка, пояса, украшенные бирюзой, сабли, кинжалы, пистолеты с насечкой разного рода, формы и цены, трубки от 20 копеек до 1000 рублей, персидские седла, уздечки, попоны из Эрзрума, Нушки и Тегерана, из тех краев, в которых нам хотелось бы побывать, ибо мы знаем их только по 1001 ночи и с трудом верим в их реальность. Около 5 часов вечера господин Грасс заметил, что пора вернуться домой, где нас к 6 часам ждут к обеду. Нам надо было пройти лишь около версты, но это невозможно было сделать и за час, ибо приходилось пробираться сквозь густую толпу, расталкивая множество людей. Проходя мимо дворца губернатора, я не смог оставить визитную карточку, ибо, уезжая из Франции, позабыл запастись этими летучими снарядами, поэтому пришлось просто написать свое имя на листе бумаги, который слуга торжественно обещал передать генералу. Достойный слуга сдержал свое слово, и не успели мы отобедать, как пришло приглашение к губернатору на чай сегодня и завтра на обед. Я все время ощущал радостное нетерпение в ожидании сюрприза, обещанного Брылкиным и Грассом. Мы справились, и нам ответили, что в Нижнем пьют чай от 10 до 11 вечера. Не теряя времени, надо было вытаскивать из чемоданов парадную одежду. Черные брюки, белый жилет, белый галстук, лаковые ботинки — все, чем я не пользовался после Санкт-Петербурга. Мы отправились ожидать час чаепития на площадку, возвышающуюся над Волгой, то есть над ярмаркой. Мне хотелось посмотреть, как освещается вся эта огромная сцена, на которой 300 тысяч людей играют под открытым небом одну из тех комедий, в которых, как и в античных пьесах, все решает бог Меркурий. Эффект освещения был волшебным от его внезапности. Менее чем за 5 минут все зажглось — светильники, факелы, фонари. Наиболее живописный эффект производили баржи, плавающие по каналам, пересекающие дорогу друг к другу, сплетающиеся, сочетающие свои огни, как фантастические письмена, соединяемые и разъединяемые некими духами. Точно в 10 часов мы прибыли в губернаторский дворец. Я узнал слугу, сунул ему 3 рубля в руку и вошел. Генерал Александр Муравьев был пока еще в семейном кругу. Вместе с мадемуазель Галинской, своей племянницей, княжнами черкасскими и некоторыми близкими друзьями дома, среди которых был Карамзин, сын историка. Как только я занял свое место в кружке, невольно думая о сюрпризе, который, судя по тому, что сказал генерал, должен был быть приятным, как дверь открылась, и было объявлено: «Граф и графиня Анненковы». Эти 2 имени привели меня в трепет и вызвали неясные воспоминания. Я встал. Генерал взял меня за руку и подвел к вновь прибывшим: «Господин Александр Дюма». Затем, обратившись ко мне: «Граф и графиня Анненковы, герой и героиня вашего учителя фехтования». Я вскрикнул от удивления и очутился в объятиях мужа и жены. Это были те Алексей и Полина, приключения которых мне рассказал Гризье и о которых я написал роман. В 1825 году Анненков принял участие в республиканском заговоре, который привел на виселицу Павла Пестеля, Сергея Муравьева, Бестужева-Рюмина, поляка Каховского и поэта Рилеева. Но так как Анненкова сочли менее виновным, чем других, он был приговорен только к вечной ссылке в Сибирь. Молодая девушка, которую он любил, Полина Ксавье, хотя и не была женой осужденного, получила от императора разрешение присоединиться к нему на шахтах Петровского, самоотверженный поступок, совершенный среди тысячи опасностей. Эта история дала мне сюжет для романа, строго запрещенного в России, что способствовало еще большей его популярности. Княгиня Трубецкая, подруга императрицы, жены Николая I, рассказывала мне, как однажды царица пригласила ее в отдаленную комнату своей половины, чтобы вместе почитать мой роман. Как раз в это время вошел император Николай. Госпожа Трубецкая, выполнявшая роль чтицы, быстро спрятала книгу под диванной подушкой. Император подошел и, стоя перед своей августейшей супругой, которая дрожала более чем обычно, произнес: «Вы читаете, мадам?» «Да, Ваше Величество». «Сказать вам, какую книгу вы читаете?» Императрица молчала. «Вы читаете роман господина Дюма? Учитель фехтования». «Как вы догадались, Ваше Величество?» «Право, нетрудно было догадаться, это последний роман, который я запретил». Именно благодаря этому запрещению, как я уже сказал, роман «Учитель фехтования» стал таким популярным в России. Настолько популярным, что торговец тканями на ярмарке продавал платки с изображением сцены из этого романа, а именно нападение волков на телегу, в которой ехала Полина. Нечего говорить, что мой герой и моя героиня не отпускали меня от себя весь вечер, или, вернее сказать, я их не отпускал. Теперь Анненков рассказывал мне о своих приключениях. После года заключения в крепости его вывезли оттуда на телеге с кандалами на ногах и на руках и привезли в Иркутск. Их было четверо, но прибыл лишь один Анненков. Другие остались в пути, умерли или тяжело заболели. Прибыв в Нерчинск, он нашел там своих друзей. Некоторые работали на серебряных рудниках, другие были заперты в читинской тюрьме. Лишение свободы имело целью помешать ссыльным общаться с населением. На самом деле, с каждым годом население Сибири увеличивается. Среднее число ссыльных составляет около 10 тысяч. Когда Анненков приехал в Сибирь, там было 200 тысяч поселенцев. Среди этих поселенцев многие приехали добровольно. Благодаря заключенным, цвету интеллигенции, которых сюда ссылали, Южная Сибирь, великолепная, невероятно богатая страна, значительно опередила в своем развитии другие области России. Полина Ксавье, ставшая затем графиней Анненковой, соединилась со своим мужем в шахтах Петровского. Там же был осужденный за тот заговор Бестужев, впоследствии получивший известность как романист под именем Марлинской. Графиня Анненкова показала мне браслет, заклепанный Бестужевым у нее на руке, чтобы она не расставалась с ним ни в жизни, ни в смерти. Браслет и прикрепленный к нему крест были выкованы из кандалов ее мужа. Они прожили в Сибири с 1826 по 1853 год, то есть 27 лет, и думали там же умереть, когда неожиданно пришло известие о помиловании. Они уверяли меня, что восприняли это известие без всякой радости, так как привыкли к стране, которая стала им второй родиной, и превратились в настоящих сибиряков. Главу «Нижний Новгород» из книги Александра Дюма «Отца. Путевые впечатления в России» читал Борис Иванов. Продолжение слушайте завтра, в это же время. Радио России. Продолжение следует.